Глава 7. Товарищи по приключению нашли уютную полянку. Устроились на бревнах, и Кристина рассказала Тиму про домовых и их отношения с людьми, а потом и о своем знакомстве с Фиником. Все это время мальчик не отрывал от домового подозрительного взгляда. «То есть в наших домах живут такие, как он?» Немного нервно переспросил он, пытаясь уложить в голове все услышанное. «Нет», — мотнул головой Финик. «Остальные не такие красивые». «Пожалуйста, не бойся его. Домовые безобидны», — попыталась успокоить друга Кристина. «Да я и не боюсь», — улыбнулся мальчик. «Это же мега круто. А он знает какие-нибудь команды?» «Эй, ничего, что я тут!» — буркнул Финик. Тем перевел взгляд на домового. «Прости, ты знаешь какие-нибудь команды?» «Я тебе не собака и никаких команд не знаю», — фыркнул Финик. «Я устал, замерз и хочу есть». «Да, ты прав, скоро ночь», — согласился Тим. «Нам нужно развести костер. Я соберу хворост». «Да-да, займись уже чем-нибудь», — домовой кивнул, наблюдая, как Тим уходит в лес. Между Фиником и Кристиной повисло неловкое молчание. «Я за тебя волновалась», — сказала наконец Кристина. «Что со мной может случиться?» — невинно поинтересовался Финик. «Но за тобой гнался маньяк?» «Ну да, это припоминаю», — с равнодушным видом хмыкнул домовой. «Был да сплыл. Короче, нам пора выдвигаться за посохом». «Подожди, а Тим?» — удивилась девочка. «Чудик с палкой? Я не хочу, чтобы моя невидимость зависела от курьера на мопеде». «Он вообще-то тебе жизнь спас и пожертвовал мопедом», — напомнила Кристина. «Ой, да я и сам почти выбрался, и без ваших жертв», — проворчал домовой и с гордостью добавил. «Я теперь вонючий кабан и сам могу о себе позаботиться». Кристина удивленно приподняла бровь. «Ты кто?» «Тебе не понять», — отмахнулся Финик и отвернулся от подруги. Вспомнил все обиды и надулся. Тут вернулся Тим с целой охапкой веток для костра. «У вас все в порядке?» — спросил он. «Ага», — кивнул домовой. «Поряднее не бывает». Весь оставшийся вечер Финик пребывал в самом мрачном расположении духа. Он капризничал, отказывался есть и вел себя хуже маленького ребенка. Кристина с Тимом соорудили небольшой костер и уселись поближе к огню, грея руки. Мальчик своим ножом-мультитулом нарезал веточки и подбрасывал их в пламя. Домовой сидел в стороне и дрожал всем телом. Заметив это, Тим позвал его. «Финик, иди погрейся». «Я? Не!» — отказался домовой. «Мне и так тепло». Кристина с грустью посмотрела на Тима и сказала. «Жалко, твой мопед». «Не парься», — махнул рукой мальчик. «Соберу новый». «Все-то он умеет», — буркнул себе под нос Финик. «Может, у тебя и еда есть?» Тим порылся в карманах и выудил шоколадный батончик. «А вы такое едите? Держи». Финик отвернулся. «Не надо. Вонючий кабан добывает себе еду сам». Мальчик шепотом поинтересовался у Кристины. «Кто?» Девочка только пожала плечами. Домовой тем временем деловито огляделся и заметил поблизости куст с синими ягодами. «Нашел! Вот, настоящая еда! Не то, что это ваша вонючая, очень вкусная шоколадка». Он с достоинством подошел к кусту, сорвал несколько ягод и закинул в рот. Протянул Финик. На самом деле ягоды оказались очень кислыми, но домовой старательно держал лицо. «Невероятно вкусно!» — выдавил он, не в силах проглотить ягоды. «Финик, они могут быть несъедобными», — заметила Кристина. «Ну, они очень съедобные», — вздрагивая от отвращения, проговорил домовой. «Очень». Наступила ночь. Тим ловко смастерил настил из веток, на который могли улечься все трое. Но Финик, разумеется, отказался. Нахохлившись, он сидел на земле под деревом и дулся, пока друзья готовились ко сну. Впрочем, продержался он недолго. «Разлеглись тут! Двигайтесь!» — проворчал домовой и плюхнулся между Кристиной и Тимом. Он забрал у мальчика шоколадку, сунул в рот и довольно вздохнул. «Ладно, у вас тут тоже нормально». Потревоженный Фиником Тим встал на ноги. «Пойду дров соберу», — тихо сказал он. «Ага», — сквозь сон отозвалась Кристина. «Ага, иди, иди», — пробормотал Финик. Тим брел по ночному лесу и собирал хворост. Внезапно за его спиной хрустнула ветка. «Кто здесь?» — испугался мальчик. От дерева отделилась тень. Тим схватил палку и замахнулся, но тут же опустил ее. «Папа?» — округлил он глаза. Навстречу ему вышел Юджин. «Привет, сын!» — охотник обнял мальчика. «Пап, ты чего?» — совсем растерялся тот. «Я горжусь тобой. Ты сам выследил домового». «Я не то чтобы выследил», — смутился Тим. «Это случайно?» «С тобой мы спасем мир от этих монстров», — ликовал охотник. «Никто лучше нашей семьи не знает, как они опасны». «А что за девчонка?» «Кристина? Она тут ни при чем», — торопливо сказал Тим. «Помни, сынок, монстры очень опасны», — назидательно произнес Юджин. «Домовой мог запудрить ей мозги, не доверяй ей». «Хорошо», — неуверенно кивнул Тим. Охотник достал из кармана небольшой передатчик и отдал сыну. «Включи его, когда они приведут тебя к посоху». «А ты?» — спросил Тим. «Надо подготовить фургон, скоро нам предстоит много работы», — коротко ответил Юджин и скрылся среди деревьев. На следующее утро Тим показался Кристине уж слишком молчаливым и задумчивым, даже для Тима. Когда они собрали лагерь и двинулись в путь, девочка улучила момент и тихонько спросила. «Ты в порядке?» «Да», — кивнул мальчик. «Просто не выспался». Финик, который шел первым и показывал дорогу, с раздражением окликнул их. «Хватит болтать! Шевелите булками!» Кристина пожала плечами и прибавила шагу. Они двигались вперед, а лес все не кончался. Через некоторое время дети начали сомневаться, что их мохнатый провожатый знает верный путь. «Ты уверен, что мы идем правильно?» — поинтересовалась Кристина. «Кажется, мы здесь уже были», — заметил Тим. «Карту видел только я», — огрызнулся Финик. «Она здесь!» — домовой постучал себя по лбу. «Так что я лучше знаю, куда идти». Надо сказать, его настроение совсем не улучшилось. Финик продолжал вредничать и бросать на Тима полные неприязни взгляды. К тому же он упорно отказывался от любой помощи, что делало путешествие еще сложнее. Финик то и дело падал в грязь, застревал в зарослях пейника, забирался в подозрительные на вид пещеры, лишь бы показать, какой он самостоятельный. Несмотря на это, путникам все же удалось выбраться из леса и преодолеть скалистые склоны. К вечеру они вышли к заброшенной железной дороге. «А это еще что такое?» — почесал голову Финик, осматривая проржавевшие рельсы. Они оказались окружены старыми деревянными домами. Их стены покосились, в окнах недоставало стекол, а улицы поросли сорняками. Было ясно, что люди здесь давно не живут. Путешественникам стало жутковато, но деваться было некуда, пришлось осматривать город. «Прикольное местечко», — протянул Тим, разглядывая пустую витрину местного магазинчика. И тут Финик заметил нависающую над ними горную вершину. «Смотрите!» — воскликнул он. «Это Серая гора! Мы на правильном пути! Как же я хорош!» Вдруг в одном из окон мелькнула странная тень. «Там кто-то есть!» — насторожился Тим. Финик только отмахнулся. «Никого не вижу!» «Да вот же!» — ткнул куда-то в сторону Тим. «Тебе показалось!» — настаивал домовой. «Это всего лишь ветер!» — успокоила мальчика Кристина. «Ветер?» — задумчиво повторил Тим. Кристина увидела большую деревянную табличку. «О, шахтерский город Старошахтинск!» — прочитала она. «Население 0 человек». «Людей, может, и ноль. А вот этих чудиков полно!» Дрожащим голосом пискнул Финик, указывая на улицу. Тим повернулся, но не понял, что так встревожило домового. А вот Кристина ахнула. «Это еще кто такие?» «Ты о чем?» — никак не мог взять в толк мальчик. «Бежим! Быстрей!» — закричала девочка. Финик сорвался с места. Кристина схватила Тима за руку и потащила за собой на соседнюю улицу. «Да что происходит?» — Тим никак не мог успокоиться. «От кого мы бежим?» Кристина догнала Финика, вырвала у него с затылка волосок и вручила мальчику. И он, наконец, увидел! Десятки мохнатых серых существ гнались за ними по улице. Вид у них был крайне сердитый и кровожадный. «О, кто это?» — испугался Тим. Финик заметил более или менее надежный на вид дом и свернул к нему. «Я тут!» — сообщил он и забежал внутрь. Кристина с Тимом кинулись за ним, но не успели. Их подхватили странные серые существа и утащили за собой. «Финик!» — в панике закричала Кристина и пропала. Домовой в ужасе забился в камин и свернулся калачиком.